This is Unit 25 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Мне очень нужно позвонить. Вот, пожалуйста. Телефон на столе. А как можно позвонить отсюда в Москву? К сожалению, я не помню код Москвы. Но у нас есть телефонный справочник. А где он? Он тоже должен быть на столе. You just heard the man say, I don't remember the Moscow area code. Я не помню кода Москвы. Слушайте еще раз. Мне очень нужно позвонить. Вот, пожалуйста. Телефон на столе. А как можно позвонить отсюда в Москву? К сожалению, я не помню код Москвы. Но у нас есть телефонный справочник. А где он? Он тоже должен быть на столе. Вы помните? Как спросить? Do you have a telephone book? У вас есть телефонный справочник? Телефонный справочник. Скажите. It's over there on the table. Он там, на столе. Он там, на столе. Как сказать? My brother's good friend. Друг моего брата. Друг моего брата. What part of that means of my brother? Брата. Брата. А как сказать my sister's good friend? Друг моей сестры. Сестры. Моей сестры. Listen and repeat the two together. Брата, сестры. Моего брата, моей сестры. Сейчас скажите. My good friend's sister. Сестра моего друга. Сестра моего друга. Скажите. My good friend's sister is supposed to come to visit. Сестра моего друга должна приехать в гости. В гости. Приехать в гости. Спросите. Where does she live? Где она живет? Где она живет? А как спросить? Where does your good friend's sister live? Где живет сестра вашего друга? Tell him that she lives in Moscow. Она живет в Москве. But now she is in Kiev. Но сейчас она в Киеве. В Киеве. Скажите. She often travels to Ukraine. Она часто ездит на Украину. На Украину. Вы помните, как сказать out of Moscow? Из Москвы. Из. Из Москвы. Попробуйте сказать she often travels from Moscow to Kiev. Она часто ездит из Москвы в Киев. В Киев. Спросите. When is she supposed to arrive? Когда она должна приехать? Вы помните, как сказать? Half past six or half of the seventh. Полседьмого. Полседьмого. The 7th of September. Повторяйте. 7 сентября. Сентября. Бря. Бря. Тебря. Сентября. Сентября. Скажите. Of September. Сентября. Попробуйте сказать. In the beginning of September. В начале сентября. В начале. Он спрашивает. Will she live in this apartment? Use этой. Она будет жить в этой квартире? В этой квартире. А как спросить? Whose apartment is this? Чья это квартира? Чья? Чья это квартира? Сейчас спросите. Will she live at your place? Она будет жить у вас? Она будет жить у вас в квартире? Попробуйте спросить. Will she live in your apartment? Она будет жить у вас в квартире? No, we have a very small apartment. Нет, у нас очень маленькая квартира. Сейчас скажите. In the apartment. В квартире. Квартире. Not enough room. Повторяйте. Недостаточно места. Место. Место. Скажите еще раз. Room or free space. Место. У нас в квартире недостаточно места. Try to tell him you don't have enough room in your apartment. У нас в квартире недостаточно места. Место. А как сказать? A place to put the car. Место, чтобы поставить машину. Место. Ask whose car this is. Чья это машина? Чья это машина? Try to say, my good friend's sister is supposed to arrive by car. Сестра моего друга должна приехать на машине. Сестра моего друга должна приехать на машине. Скажите. She is supposed to arrive in the beginning of September. Она должна приехать в начале сентября. Сентября. В начале сентября. Он спрашивает. For how long is she going to stay? На сколько времени она собирается остаться? She's going to stay for a few days. Она собирается остаться на несколько дней. She's supposed to leave Moscow. Say, leave out of Moscow. Она должна уехать из Москвы. Из Москвы. On the 7th of September. 7 сентября. 7 сентября. Скажите, she's going to drive to Ukraine. Она собирается поехать на Украину. На Украину. Спросите, where is she going to live? Где она собирается жить? А как спросить? Where is your good friend's sister going to live? Где собирается жить сестра вашего друга? Где собирается жить сестра вашего друга? Скажите, we don't have enough room in our apartment. У нас в квартире недостаточно места. Место. У нас в квартире недостаточно места. She will have with her a lot of luggage. Повторяйте. У нее с собой будет много вещей. Вещей. Щей. Щей. Вещь. Вещей. Вещей. У нее с собой будет много вещей. Скажите еще раз. A lot of luggage. Много вещей. Вещей. Скажите. For that reason, she's going to live in the hotel. Поэтому она собирается жить в гостинице. Сейчас представьте, что вы говорите со своим русским знакомым. With your male Russian acquaintance. Tell him that your husband's sister is soon supposed to come to Moscow. Сестра моего мужа скоро должна приехать в Москву. Сестра моего мужа скоро должна приехать в Москву. Как он спрашивает? Is she supposed to arrive by car? Она должна приехать на машине? На машине. Скажите. She has a car, but... У нее есть машина, но... У нее есть машина, но... Попробуйте сказать... In the car there's not enough room. В машине недостаточно места. For that reason, she often travels by train. Повторяйте. Поэтому она часто ездит на поезде. Поезде. Где? Езде. Езде. По. Поезде. На поезде. Она часто ездит на поезде. The Russian word train sounds something like the English word poised, but the ending is a little different. Скажите. By train. На поезде. На поезде. She is supposed to arrive by train. Она должна приехать на поезде. On the 7th of September. 7 сентября. 7 сентября. Как он спрашивает? As whom does she work? Кем она работает? А как спросить? As whom does your good friend sister work? Кем работает сестра вашего друга? Попробуйте сказать. His sister's job, or the job of his sister. Работа его сестры. Сестры. Работа его сестры. Сейчас скажите. She works as an engineer. Она работает инженером. Инженером. Вы помните, как сказать? A lot of luggage. Много вещей. Вещей. Попробуйте сказать. She always has with her. У нее с собой всегда. У нее с собой всегда много вещей. She always has with her a lot of luggage. У нее с собой всегда много вещей. For her, it's better to travel by train. Ей лучше ездить на поезде. Ей лучше ездить на поезде. Now she is in Kiev. Сейчас она в Киеве. В Киеве. She is supposed to return to Moscow. Она должна вернуться в Москву. Вернуться. On the 7th of September. 7 сентября. Скажите. She will arrive by train. Она приедет на поезде. На поезде. What do you think? Как вы думаете? Как вы думаете? Will she need a passport for that? Повторяйте. Ей будет нужен паспорт для этого. Паспорт. Паспорт. Ей будет нужен паспорт для этого. Скажите паспорт. Паспорт. Ей будет нужен паспорт. Скажите. Yes, she will need a passport. Да, ей будет нужен паспорт. In order to come from there to Moscow. Чтобы приехать оттуда в Москву. She will need a passport. Ей будет нужен паспорт. Скажите мне, что вы скоро должны позвонить. Я скоро должна позвонить. Спросите. To Ukraine? На Украину? На Украину? Скажите, что вы должны позвонить в гостиницу. Я должна позвонить в гостиницу. В гостиницу. Как сказать? To order or to reserve. Заказать. Заказать. Try to say emphatically, in order to reserve a room for her. Чтобы заказать для нее номер. Для нее. Чтобы заказать для нее номер. Вы помните, как спросить? To where? Куда? Куда? From where can I make a call? Повторяйте. Откуда я могу позвонить? Откуда? Откуда? Откуда я могу позвонить? Спросите еще раз. From where? Откуда? Сейчас скажите. You can make a call from here. Вы можете позвонить отсюда. Отсюда. From where? From here. Откуда? Отсюда. Сейчас скажите. My good friend's sister is supposed to arrive. Сестра моего друга должна приехать. On the 7th of September. 7 сентября. Сентября. Как спросить? Is she going to live in your apartment? Она собирается жить у вас в квартире? У вас в квартире. Попробуйте сказать. No, she will have with her a lot of luggage. Нет, у нее с собой будет много вещей. У нее с собой будет много вещей. Tell him, we don't have enough room in the apartment. У нас в квартире недостаточно места. Место. У нас в квартире недостаточно места. I'm supposed to call to the hotel. Я должна позвонить в гостиницу. In order to reserve a room for her. Чтобы заказать для нее номер. Вы помните, как сказать? She wasn't able to call to there. Она не смогла позвонить туда. Смогла. She doesn't know the Moscow area code? Повторяйте. Она не знает код Москвы? Москвы. Москвы. Код. Код Москвы. Она не знает код Москвы? Скажите. The Moscow area code, or the code of Moscow. Код Москвы. Код Москвы. А как сказать? Out of Moscow. Из Москвы. Сейчас скажите. She knows the Moscow area code. Она знает код Москвы. But sometimes it's difficult to call. Но иногда трудно позвонить. It's difficult to call from there to Moscow. Трудно позвонить оттуда в Москву. How does she ask from where she can make a call? Откуда я могу позвонить? Откуда? Как вы думаете, откуда я могу позвонить? Tell her she can make a call from here. Вы можете позвонить отсюда. Большое спасибо. Imagine that you're checking into a hotel, and the clerk asks to see your identification. Она спрашивает. Do you have a passport with you? У вас с собой есть паспорт? У вас с собой есть паспорт? You do. Say, please, here is my passport. Пожалуйста, вот мой паспорт. Она говорит. Sign here, please. Повторяйте. Подпишите здесь, пожалуйста. Пишите. Пишите. Пишите. Под. Подпишите. Подпишите. Подпишите здесь, пожалуйста. Скажите. Sign here, please. Подпишите здесь, пожалуйста. Она спрашивает. Do you have a lot of luggage with you? У вас с собой много вещей? Вещей. У вас с собой много вещей? Нет, не очень много. Ask from where you can make a call. Откуда я могу позвонить? Откуда? Скажите. You can make a call from here. Вы можете позвонить отсюда. Вы помните, как спросить? Do you have a telephone book? У вас есть телефонный справочник? Yes, it's on the table. Да, он на столе. Он на столе. How does she ask if you know the Moscow area code? Вы знаете код Москвы? Код Москвы. Да, конечно. Большое спасибо. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.